Глава 103. И не успел он еще успокоиться на дне этой темной ямы, как его затрясло, закололо тысячью игл, пришедших из внешнего яркого и горячего шумного мира. И эти ощущения. Звуки? Ну да, крики. «Эй, парень, да проснись же ты! Ну, эй, кто-нибудь, помогите же мне!» Брейн открыл глаза и увидел белый потолок, скрученные в жгут провода и трубки систем с жидкостными наполнителями. По некоторым поднимались цепочки пузырьков. И это было так красиво. «Томас, ты жив?» Снова закричал Фо-Фо и опять принялся бить Брейна по щекам. «Да что ж это такое?» Возмутился тот, хватая Гоберли за руки. Потом сел, спустил ноги на пол и огляделся. От резкой смены положения в голове зашумело, но потом стало легче. «Где я?» «Ты на больничке, Томас», – радостно сообщил Фо-Фо. «На больничке?» Брейн снова стал осматриваться. «А кто тебя сюда пустил?» «Так свобода же, Томас! Теперь все можно!» «Как это все можно?» «Так 22-й и 54-й поднялись. Охрану перестреляли. Офицеров тоже. Кто-то еще заперся в боксах, но их достанут. Это дело времени». «Ничего себе! А сколько я был в отключке?» «Почти 6 суток». «А который сейчас час?» «Половина первого дня по судовому времени». «А когда теперь пайка?» «Когда пайка?» переспросил Фо-Фо и расхохотался, демонстрируя 58 белоснежных зубов и едва не падая от такого нелепого, как ему показалось, вопроса. «Да у нас же теперь свобода! Пойдем прямо сейчас, и ты получишь 2 или даже 10 паек, чувак!» Брейн еще чувствовал себя не очень хорошо, однако понимал, что следует поскорее разобраться в ситуации. «Ладно, давай пойдем прямо сейчас». Он поднялся и слегка качнулся. Фо-Фо подхватил его под руки. «Ничего, ничего, я сам». «А что ж тебя так подкосило, приятель? Я слышал, ты там в каких-то боях участвовал. На тебя делались нехилые ставки». «А откуда узнал?» «Кое-кто из офицеров успел много наболтать, пока их не прикончили ребята из бешеных». «Ну да, было дело. Отказаться я не мог, вот и поколотили слегка». «Слегка? Но ты скромник. Тот офицер сказал, что ты выиграл». «Выиграл», – вздохнул Брейн, выбираясь в коридор, который, как ему казалось, слегка покачивался, как на морском судне. По дороге в столовую Брейн с удивлением наблюдал толпы слонявшихся арестантов, некоторые из которых были навеселе. Фо-Фо объяснил, что они нашли на кухне какие-то химикаты. Словно ледоколы среди льдин прошли 2 молодца в тюремных робах, но в кепе охранников и с парализаторами в руках. При виде их арестанты прилипли к стенам, чтобы невзначай не получить максимальную дозу разряда. «Это они?» – негромко спросил Брейн. «Да, те самые ребята. Ты заметил фуражки?» «Разумеется. Они сняли их с убитых охранников». «Это неудивительно». В столовой не было никакого порядка и уже, конечно, следивших за всем охранников. Столы были завалены недоеденными палками. В углу кто-то наблевал, а в другом помочились, и уже не раз. «Тебе, я вижу, не все здесь нравится», – заметил Фо-Фо. «Да уж, неаппетитная обстановка». «Сейчас наберем палок и уйдем к себе в блок. Правда...» «Что?» «Твое место». «Его кто-то занял?» «Фабрициус Мелкер с соседнего блока. Наши-то не посмели, Тебя уважают и побаиваются. А этому ничего не страшно. Что, очень крутой? Нет, просто борзый и здоровый. Таких канзасов не бывает, но он вырос на 3 головы выше обычного. Ничего, разберемся. Фофо, как хозяин, прошел мимо завалов из подносов, россыпи питательных батончиков и растоптанных емкостей с водяным муссом. Пришлось перешагнуть через несколько тел. Победившие бунтовщики пробовали на вкус все попадавшиеся им эссенции, и не все препараты оправдывали их ожидания. «Слушай, а они живы?» – спросил Брейн, когда Фофо доставал из холодильных шкафов особенно популярные палочки. «Кто?» «Ну, эти, в проходах, которые валяются». «Эти-то, да пусть валяются. Нам-то что, перешагнул и пошел. У нас теперь своя жизнь, и каждый может делать собственный выбор». «Эй, мремазота! Ну-ка давай все из карманов обратно в ящик!» Рявкнул появившийся из-за угла супер, очень напомнивший Брейну Слоуна. Но тот был офицер и начальник службы режима, а на этом была новенькая арестантская роба. За ним стояли еще 2 таких же, на взгляд Брейна, близнецов. И в руках они держали не парализаторы, а старенькие полицейские дробовики. «Весь пищевой запас переходит под управление Михла Связного. Это я. Хотите жрать или пить? Платите!» «А чем платить-то?» – спросил Брейн, сокращая дистанцию. «Оружие, деньги в пластиковых кордах, а также...» Договорить Михал не успел, получив головой в лицо. Его помощники вскинули оружие, но недостаточно быстро. Брейн рванул на себя дробовик ближайшего, сделал выстрел, а затем еще один. «Бери жратвы дня на 3», – приказал он, обыскивая поверженных врагов. «Ну че ты стоишь, Фофо?» «Ты...» Казалось, Гоберли потерял дар речи. «Что я, Фофо?» Начал раздражаться Брейн. Он не переносил, когда посреди операции кто-то начинал тормозить. Такое иногда случалось. В отряде всегда находилось какое-то слабое звено. С виду крепкий и надежный парень, который браво косил из пулемета от бедра, заставляя врагов ложиться штабелями. Вдруг пасовал, когда те прорывались на дистанциях рукопашного боя. У него сдавали нервы, он падал и начинал биться в истерике, в то время, когда его товарищи рвали зубами прорвавшегося врага. «Фофо, блин, ты чё тормозишь?» «Ты убил парней из 22-го блока». «И что? Они пришли с оружием и не давали нам набрать еды». «Нам этого не простят!» «Забей! Набирай еды и обязательно водного мусса! Пора бежать к себе в блок!» Они стали вдвоем набивать карманы любыми попадавшимися под руку палочками, а потом поспешили к выходу, встречая новые группы, прибывавших для пополнения запасов.